Глава 10. Лиза. Я больше не откладывала в долгий ящик свидания с Альбертом и написала ему о своем согласии в тот же вечер, когда увидела своего босса с той изысканной красоткой. Аля так удачно узнала ее, не пришлось включать режим Шерлока, пытаясь вычислить подружку моего босса. Конечно же, я попросила скинуть ссылку на аккаунт Киры Стар и перед сном, утоляя свое любопытство, изучила практически всю ее ленту с фото и видео. По мере просмотра мое настроение портилось и под конец совсем упало ниже плинтуса. Как бы я ни искала, я так и не нашла в соцсетях Филиппа. Зато на свеженьких фото Киры на яхте увидела знакомое лицо на одном из групповых кадров. В компании с Филиппом и Кирой веселилась моя одногруппница. Соцсети дают возможность находить единомышленников, вести свой личный дневник и с фотокарточками, но и цену за это берут немалую. Ты обязательно наткнешься здесь на идеальную картинку, на фоне которой твоя жизнь покажется ничтожной и маленькой. Разрушительное чувство сравнивать себя с другими. Мало того, что ничему хорошему не способствует, но еще и может подтолкнуть к неправильным решениям. В моем случае это встреча с парнем, который мне не сильно-то и нужен. Еще пару дней назад у меня и в планах не было идти с ним куда-то. Я собиралась жестко обрезать подкаты Альберта, потому что они уже порядком надоели. Но все изменило внезапная новость, что у моего босса есть подруга сердца, да еще и такая. Так что Альберт может поблагодарить Киру Стар за мою прижатую самооценку. В понедельник я шла на работу не в духе. Во-первых, у меня скоро день рождения, я снова впадаю в состояние ракушки. Хочется какого-то грандиозного чуда, а понимаю, что его не будет. Из этого остается одно желание – просто спрятаться от всех, в одиночестве анализировать еще один прожитый год. Во-вторых, я нервничала перед свиданием с Альбертом. Если не врать самой себе, то я не жалею, что согласилась, но давать заднюю я не стала, решив для себя, что эта встреча меня ни к чему не обязывает. Если мне будет неприятно его общество тет-а-тет, я быстро поставлю точку в нашем общении. А в-третьих, Кира Стар. Почему-то ее образ никак не выходил из моей головы, а информация, что у босса есть девушка, портила мне настроение. Елизавета, о чем задумалась? Вместо приветствия спросил Филипп Сергеевич, появившись утром в приемной. Он выглядел расслабленным и загорелым, на нем была белая футболка Пола, открывающая крепкие руки и бежевые брюки чинос. Уже с утра босс чему-то был очень рад и пребывал в прекрасном расположении духа. Ну да, причину его улыбки мы вчера видели. «Доброе утро». Вежливо поздоровалась я. «Судя по твоему печальному лицу, не сильно-то оно и доброе». Пошутил он. «Да так, настроение не очень. Зачем-то поделилась я». «Есть причина?» — поинтересовался мой босс. Я пожала плечами, не желая углубляться в эту тему. Сомневаюсь, что Филипп Сергеевич интересуется не из банальной вежливости. Итак, наш короткий разговор затянулся. «Ладно, понял. Время для душевных бесед еще не настало». Понимающе улыбнулся мой босс. «Кстати, не успел тебе сказать вчера. Тебе очень идет то желтое платье». «Спасибо». Удивленно поблагодарила я. Правда, я не стала придавать значения его словам, и тому была вполне объективная причина. «Кира». Наверное, мой босс своим комплиментом просто решил немного поднять мне настроение. В остальном день пролетел слишком быстро для понедельника. Этому очень активно способствовал Филипп Сергеевич. Такое ощущение, что за время выходных он слишком соскучился по работе и теперь пытался успеть выполнить невозможное. Мне тоже не пришлось сидеть без дела. Мой босс приготовил для меня 1001 поручение. Был в этом свой плюс. Я отвлеклась от мрачных мыслей и даже забыла, что после работы должна встретиться с Альбертом. Однако он напомнил об этом сам, заявившись ко мне в приемную. «Дорогая, ты не забыла, что сегодня вечером ты моя?» Самоуверенно спросил Альберт, и я порадовалась, что он разминулся с Филиппом Сергеевичем, иначе я получила бы плюс одну неловкую ситуацию в копилку. Вряд ли мой босс одобряет служебные романы. Неизвестно, как бы он отреагировал на подобные разговоры его сотрудников. «Альберт, я не хочу тебя расстраивать, но я не твоя. Сегодня, завтра и всегда я только своя, потому что я не вещь, а значит, априори не могу принадлежать кому-то». Осадила его я. «А я и забыл, что ты злая девочка». Покачал пальцем Альберт, подтверждая свои слова. Я начинала терять терпение. Вместо того, чтобы закончить свои рабочие дела и отправиться на свидание, мне хотелось запустить в айтишника чем-то тяжелым. «Альберт, ты идешь по минному полю», — хмуро сказала я. «Понял, понял, не дурак». Примирительно поднял руки вверх Альберт. «Я подожду тебя на парковке. Как будешь готова, выходи». Спускаясь на лифте вниз, я в очередной раз прислушивалась к самой себе. Точно ли это то, чего я хочу? А почему, собственно, нет? Сама себе ответила я. Наш айтишник вполне себе симпатичный парень. Немного скользкий на вид, но, может, я к нему слишком сильно придираюсь. Рядом с ним я хотя бы не чувствую той громадной социальной пропасти, как в случае с моим боссом. Глупо их сравнивать, конечно, но не думать об этом я не могла. На мой вкус Филипп куда более привлекательный, но для меня он был недостижим, как луна и звезды. Так зачем себя тешить пустыми надеждами? Лучше это время потратить на реальную жизнь. В очередной раз я напомнила себе, что это просто встреча в неформальной обстановке, и она меня ни к чему не обязывает. Я полностью контролирую ситуацию. Эта мысль придала уверенности, и я со спокойной душой вышла из офиса. Оказавшись на парковке для сотрудников, я огляделась по сторонам и, не обнаружив своего спутника, полезла в сумку за телефоном, чтобы узнать, где Альберт. Кто-то несколько раз посигналил, и я поискала глазами, откуда исходил звук коротких автомобильных гудков. Чуть поодаль стоял синий автомобиль, а за рулем сидел наш айтишник. Бодрой походкой я направилась к его машине и потянула на себя ручку двери. Однако та не поддавалась. Альберт, самодовольно ухмыляясь, опустил окно. «Пароль!» — пошутил он. «Пароль? Ты сейчас поедешь пить кофе один?» — выходя из себя, ответила я. «Дорогая, когда ты огрызаешься, это так заводит!» — сказал он, наконец разблокировав дверь. «Любишь БДСМ?» — невозмутимо спросила я, усаживаясь на пассажирское сиденье. «А ты?» Вмиг оживился Альберт. «А я люблю, когда мужчина контролирует свой язык», — отрезала я. «О, это я могу, если ты понимаешь, о чем я». Улыбнулся Альберт одними уголками губ, сразу становясь похожим на хитрого лиса, который украл курицу в чужом огороде. Что-то незаметно. Покосилась на него я. «Ты просто еще не проверила». Усмехнулся Альберт, высовывая язык и демонстрируя его ловкость. «Альберт, ты реально придурок или просто прикидываешься?» «Дорогая, я просто пытаюсь тебя расслабить». «По-моему, получается так себе», — заметила я. «Я только начал». Под такие липкие шутки ниже пояса мы доехали в Парк Победы. Возможно, если бы подобный юмор исходил от мужчины, который мне нравится, это подогревало бы и градус притяжения, но в данном случае я ловила себя на мысли, что это меня только раздражает и отталкивает. В конце концов, я не выдержала и сказала, что если он не перестанет себя так вести, я уеду домой прямо сейчас. Вроде бы это подействовало. На время нашей прогулки Альберт стал вполне вменяемым человеком. Мы обсудили работу, выяснили, кто и чем любит заниматься в свободное время. Через прямые аллеи, утопающие в буйной зелени, дошли к морю. Весь пляж был забит людьми. Все они плавали, загорали, ныряли с пирса, катались на сапах. Одни мы, как представители офисного планктона, стояли здесь абсолютно не к месту. «Ты ходишь на море?» — спросил Альберт. «Ты белая такая». «Как настоящий местный житель хожу, но крайне мало», — ответила я. «И стараюсь не жариться на солнце, потому что быстро сгораю. Вместо бронзового оттенка моя кожа становится красной, как у вареного рака. А потом возвращается к исходнику без намека на загар». «Когда я переехал в Севастополь, думал, буду летом каждый день ходить на пляж. Даже были мысли стать моржом и попробовать купаться зимой. Угадай, сколько раз я был на море в этом сезоне?» 3, — усмехнулась я. «Обижаешь». Самодовольно улыбнулся Альберт. 6. Все равно моя ставка была близко. Я покачала головой, не соглашаясь с ним. «Так и быть, соглашусь с дамой», — уступил Альберт. «Уже поздно, может, сходим поужинать?» — предложила я. «Давай», — кивнул Альберт. «Куда ты хочешь?» «Все равно я сегодня не успела сходить на обед, поэтому готова съесть слона», — пошутила я. «Надо подумать, где у нас подают слона», — подхватил мою мысль Альберт. «Как ты относишься к хинкали? Они ближе всего, там можно недорого и хорошо поесть». Когда мы расположились за столом и сделали заказ, Альберт задал вопрос, после которого наш разговор странным образом ушел не в то русло. «А сколько тебе платят?» «Зачем-то», — спросил он. «Ты переживаешь, что я не смогу оплатить свои хинкали?» — удивилась я. «Не волнуйся, смогу. На хинкали я зарабатываю». «Да ты чего так реагируешь? Я сам оплачу. Я ж тебя пригласил, значит, угощаю». Попытался реабилитироваться Альберт. «Просто мне непонятно, к чему был твой вопрос», — прямо сказала я. «Вопрос как вопрос», — пожал он плечами. «Считай, что в паре оба должны быть равны». «Что ты подразумеваешь под этим?» — уточнила я. «Я бы хотел видеть рядом с собой девушку, не уступающую мне самому. То есть с хорошим образованием, с окладом ничуть не меньше моего, чтобы вклад в отношения был одинаковый. Мне кажется, это справедливо». «Получается, твоя девушка должна зарабатывать столько же, но еще и выполнять роль домохозяйки, все верно?» — с легким сарказмом уточнила я. «А как иначе?» — согласился Альберт, не замечая подвоха. «Мои родители так жили. Мать зарабатывала столько же, сколько отец. Приходила домой, готовила, убирала. Что в этом такого?» «Ничего», — усмехнулась я. «Есть один маленький нюанс. Отец выполнял по дому столько же обязанностей, как и мама?» «Он делал мужскую работу». «Например?» — не отставала я. Если что-то в доме сломается, он чинил. Ну, поломки случаются ведь не каждый день. Ну, нет. Получается, отец зарабатывал столько же, сколько и мама, приходил домой и садился на диван в ожидании, когда ему подадут ужин. Ну да, он же устал на работе. Подтвердил Альберт. А мама? Продолжала наседать я, хотя вопрос был уже риторический. За время нашей перепалки нам принесли хинкали, и мы немного отвлеклись на еду. Я думала, что меня так раздражают взгляды на жизнь, которые внезапно решил пропагандировать Альберт, потому что я голодная. Оказалось, мои физические потребности тут ни при чем. Слушай, котеночек, ты, наверное, так остро реагируешь, потому что Филипп платит тебе меньше, чем мне. Сделал свои логические выводы, Альберт. Ну, ты так не переживай. Ты девушка красивая, а это в корне меняет дело. Думаю, я смогу закрыть глаза на то, что ты зарабатываешь меньше. Конечно. Согласилась я, понимая, что спорить с ним и дальше бесполезно. Как говорится, дай дорогу дураку, и пусть катится в известном направлении. Альберт, мне уже пора домой. Я достала деньги из кошелька, приблизительно прикидывая, в какую сумму обошелся мой ужин. Ты что делаешь? Возмутился Альберт. Убери. Девушка рядом со мной не будет платить. Альберт, ты же говоришь, девушка должна зарабатывать столько же. Значит, и счет нужно делить пополам. Как можно более дружелюбно сказала я, понимая, что мое поведение сейчас может стать красной тряпкой для разъяренного быка. Ты неправильно поняла. Отказался от своих слов Альберт. Если ты будешь покладистой кисонькой, я с удовольствием накормлю тебя ужином в любом ресторане. Извини, мне нужно в туалет. Я выскользнула из-за стола, прихватив сумку. Наверное, проще всего было бы сейчас покинуть заведение, но вход отлично просматривался с того места, где мы сидели, поэтому Альберт сразу заметит, что я ушла. До ближайшей остановки далеко, нужно преодолеть огромный парк. Я ничего не придумала лучше, как выйти в уборную и позвонить своему брату, чтобы он спасал меня с неудачного свидания. Услышав трубки заветной «буду через 15 минут», я немного успокоилась. Сходила в туалет, не спеша накрасила губы, оттягивая время, нарочито медленно вернулась за стол. За время моего отсутствия Альберт успел все доесть. «Что-то ты долго», — прокомментировал он. «На что-то живот прихватило», — соврала я. К нам подошел официант, уточнил, все ли нам понравилось. «Можете рассчитать нас, пожалуйста», — попросила я. «Наличные или карта?» — спросил официант. «Карта». Властно ответил Альберт, и как только официант удалился, сказал мне. «Дорогая, только давай без твоих фокусов, я сам оплачу». Выходя из кафе, Альберт положил тяжелую руку мне на плечо. «Ну что, к тебе или ко мне?» Самодовольно спросил он. «Никуда», — ответила я, увидев знакомый силуэт, и выпорхнула из-под железной хватки Альберта. «За мной брат приехал».